Творческая группа «Медиаполка» представляет. Уильям Моррисон. «Пиршество демонов». Читает Юрий Баталов. Часть первая. В тот год нам пришлось нарядиться римлянами. И должен сказать, что в тоге и с коротким мечом на боку я выглядел омерзительно. Впрочем, грек выглядел куда омерзительнее. Так уж повелось. Оканчиваешь колледж или университет, а потом год за годом являешься на традиционные встречи своего выпуска. Почему бы и нет? Тут тебе и старая дружба, и деньги, и возможность завязать полезные деловые связи. И опять-таки деньги. Ну, мне-то не повезло, как другим. Да, что говорить. В этих словах история всей моей жизни. Мне-то не повезло, как другим. Я не учился ни в Гарварде, ни в Принстоне, ни в Йеле. Даже в Колумбийском университете, Калифорнийском или Чикагском не учился. А учился я в Огле-Могле. И не притворяйтесь, будто когда-нибудь слышали про Огл-Могл. Даже если я назову его полный титул. Огл-Тропский агрономическо-механизаторский колледж. В нашем выпуске, то есть в выпуске 1940 года, было 58 человек, а на 10-ю встречу явилось ровно 30. Свинство, верно? Только 30 старых выпускников еще сохранили достаточно совести и студенческого духа, чтобы приехать на 10-ю годовщину, облачиться в римские тоги, напиться до одурения и обновить былую дружбу. А вот те, с кем больше всего хотелось бы повидаться и вспомнить молодость, ну, например, Фейнберг, пароходство Фейнберга, Скруб из голливудской студии M&Jo, Диксон, член правления банка National City и прочие, те вовсе не явились. Все мы были очень разочарованы, а я особенно. Короче говоря, вечером на банкете я сидел рядом с Эль Грек. Ну просто никого больше там не было. Понятно, не с испанским художником. Тот вообще-то умер, если не ошибаюсь. Я имею в виду Теобальда Грека, которого мы прозвали Греком. Я назвал себя, а он тупо уставился сквозь толстые стекла очков на мою физиономию. Хэмпстед, Хэмпстед, Вирджил Хэмпстед, подсказал я. Ты ведь меня не забыл, старину Вирджи. «Ага», — сказал он. «А в бутылке что-нибудь осталось, старина Вирджи?» Я налил ему. У меня создалось впечатление, позже подтвердившееся, что пить он не привык. Я сказал, «Да чего же это здорово снова увидеть всех ребят, правда? Погляди-ка на толстяка Детвейлера. В жизни не видел ничего смешнее этого абажура, который он напялил вместо шляпы». «Передай-ка мне бутылку, ладно?» – потребовал Грека. «Вирджи», – хотел я сказать. «Все еще наукой занимаешься?» – спросил я. «Ты всегда был голова, Грек. Даже сказать не могу, как я всегда завидовал вам, творческим людям. Сам-то я коммивояжер. Моя территория в здешних местах, Грек. И скажу тебе, это золотое дно». «Да, золотое дно. Если бы я знал, где раздобыть небольшой капитал, то сумел бы расширить операции. И, ну, не стоит нагонять на тебя скуку разговорами о моих делах. Так чем же ты сейчас занимаешься?» «Трансмутацией», — отчетливо выговорил он. Уткнулся лицом в стол и захрапел. «Меня никто никогда не называл шляпой. Всякими другими словами называли, но не шляпой. Я знал, что такое трансмутация. Был свинец, становится золотом. Было олово, стало платиной. Ну и прочее в том же духе. И вот на следующее утро, наглотавшись таблеток от головной боли и черного кофе, я навел справки в колледже и выяснил, что Грек живет неподалеку от колледжа. Потому-то он и был на нашей встрече. А то я никак не мог понять, почему он вдруг оказался там. Я занял у толстяка Детвейлера денег на такси и поехал по адресу, который мне дали». Это был необыкновенный дом, а облезлое фабричное здание. Над входом висела вывеска. Т. Грека. Органические и минеральные удобрения. Т. Так как дело было воскресенье, фабрика казалась пустой. Однако я толкнул дверь, и она открылась. Из подвала доносился шум, поэтому я спустился по лестнице и очутился в довольно-таки зловонной лаборатории. Грег был там. Вытаращив глаза, длинный, тощий, он метался по лаборатории и, казалось, ловил бабочек. Я кашлянул, но он меня не услышал. Он продолжал бегать, задыхаясь и что-то бормоча себе под нос, и размахивал в воздухе чем-то вроде электрического тостера на палке. Я присмотрелся. Нет, это был не тостер. Но что это было, я понять не смог. Сбоку у этого приспособления имелся счетчик. Его стрелка бешено металась по шкале. Что именно ловил Грег, я не рассмотрел. Собственно говоря, я рассмотрел одно. Ловить ему было нечего. Попробуйте представить себе картину. Грег носится взад и вперед, не спуская правого глаза со стрелки счетчика, а левым сверля пустоту. Он все время натыкается на различные предметы, а потом вдруг останавливается и обводит взглядом стоящие на лабораторных столах приборы. А то щелкнет выключателем или повернет рукоятку и снова срывается с места. Продолжалось это минут 10. И по правде сказать, я уже начал жалеть, что не потратил деньги толстяка Детвейлера на что-нибудь более полезное. Грег, очевидно, свихнулся. Другого быть не могло. Но раз уж я был здесь, то решил подождать, что будет дальше. И действительно, через несколько минут Грег, по-видимому, изловил то, за чем гонялся. Во всяком случае, он остановился, тяжело дыша. «Эй, Грег!» – сказал я. Он, вздрогнув, обернулся. «А-а-а!» – сказал он. «Старина Вирджи!» – и привалился к столу, переводя дух. «Чертенята!» – выговорил он, отдуваясь. «Они, видно, думали, что на этот раз ускользнули, но я с ними справился». «Да, конечно!» – сказал я. «Еще бы! Можно я войду?» Он пожал плечами, не обращая на меня внимания. Положил тостер на палки, щелкнул каким-то выключателем и выпрямился. Свистящий звук постепенно затих. Мерцавшие лампочки потухли. Другие продолжали гореть. Но Грег, по-видимому, считал, что может кончить это свое занятие, в чем бы оно ни заключалось. Потом подошел ко мне, и мы пожали друг другу руки. Я сказал одобрительно. «А симпатичная у тебя лаборатория, Грег. Не знаю, что это у тебя за оборудование, но оно очень доброкачественное, хотел сказать». Он хмыкнул. «Так и есть. И то, и другое. Дорогое и доброкачественное». Я засмеялся. «Послушай», — сказал я, — «ты вчера здорово накачался. Знаешь, что ты сказал мне о том, чем ты здесь занимаешься?» Он быстро взглянул на меня. «Что?» «Ты сказал, что занимаешься трансмутацией». И я засмеялся еще громче. Он смерил меня задумчивым взглядом. И мне было показалось, ну не знаю, что мне показалось, но мне стало не по себе. У него там было полно всяких непонятных штуковин, и его рука потянулась к одной из них. Но потом он сказал: «Старина Вирджи, вот-вот», — подтвердил я поспешно, — «я должен извиниться перед тобой», — продолжал он. «Да за что же?» Грег кивнул. «Я ведь забыл», — признался он смущенно. «Я только сейчас вспомнил, что это я с тобой бывал откровенен на последнем курсе. Единственный поверенный моих секретов. И ты сохранял мою тайну все это время». Я кашлянул. «Брось», — сказал я великодушно. «Пустяки какие». Он одобрительно кивнул. «Да, это похоже на тебя», — сказал он, отдаваясь воспоминаниям. 10 лет, а? И ты ни одним словом не приговорился, верно?» «Ни словом», — заверил я его. И это было чистой правдой. Я действительно ни словом не проговорился. Даже самому себе. Дело в том, что я не имел ни малейшего понятия, о чем он говорил. Я сохранил тайну. Я даже не помнил, что это была за тайна. И теперь чуть с ума не сходил от злости. «Я был уверен в тебе», — сказал Грег, вдруг оттаивая. «Я знал, что могу тебе доверять. Наверное, так, иначе я бы ничего не сказал тебе, правда?» Я скромно улыбнулся и продолжал изо всех сил напрягать свою дурацкую память. Потом он сказал: «Ладно, Вирджи, ты имеешь право на вознаграждение за то, что умел молчать. Вот что,

— одобрительно сказал он. «Я знал, что стоит мне только подождать, и я вытяну из тебя правду». «Опять двусмысленное замечание», — подумал я. «Но ты, разумеется, знаешь второй закон термодинамики». «Разумеется. Я ждал от тебя именно такого ответа», — сказал он невозмутимо. «В таком случае тебе известно, что если ты, например, положишь кубик льда в стакан с теплой водой, то лед растает, вода охладится, и в стакане не окажется льда, но зато температура воды понизится. Правильно? И это необратимый процесс. То есть ты не можешь взять стакан холодной воды и раз, два, три получить отдельно теплую воду и лед. Верно?» «Естественно», — сказал я. «Боже ты мой! Я хочу сказать, что это глупо!» «Очень глупо», — согласился он. «Итак, ты это знаешь. Ну так смотри». Он не сказал «раз, два, три», но подкрутил что-то в одном из своих приборов. Раздался слабый свист. Что-то забулькало, затрещало, как трещат крупные искры, пробегая между раздвинутыми электродами в каком-нибудь фильме ужасов. От воды пошел легкий пар, но только у одного конца трубки. С одного конца шел пар, а в другом конце там был лед. Сначала тонкая корочка, потом она стала толще, а у другого открытого конца изогнутой трубки вода неистово забурлила. Лед на одном конце, пар на другом. Глупо? Но я же видел это своими глазами. Впрочем, в тот момент я знал, что ничего другого не увижу. Случилось же это потому, что в эту минуту в лабораторию пыхтя спустился толстяк Детвейлер. «А, Грек!» – прохрипел он с порога. «А, Вирджи! Я хотел поговорить с тобой до своего отъезда!» Он вошел в комнату и, отдуваясь, развалился в кресле. Утомленный бегемот, изнывающий с похмелья. «О чем же ты хочешь поговорить со мной?» – спросил Грек. «С тобой!» Толстяк обвел взглядом лабораторию со снисходительной и брезгливой усмешкой. Точно взрослый, который глядит, как чумазые ребятишки лепят пирожки из грязи. «Да не с тобой, Грек! Я хотел поговорить с Вирджи насчет перспектив твоей территории. Я поразмыслил о твоих словах. Не знаю, известно ли тебе, что мой отец скончался прошлой зимой и оставил мне, некоторые обязательства. И мне пришло в голову, что ты, возможно, захочешь, чтобы я вложил в дело кое-какой...» Я не дал ему докончить. Я вытащил его оттуда так стремительно, что мы даже не успели попрощаться с Греком. И все эти штучки с демонами, горячей и холодной водой и так далее, выскочили у меня из головы, словно ничего этого и не было. Старина толстяк. Откуда же мне было знать, что его папаша оставил ему такой лакомый кусочек, как 30 тысяч долларов наличными?